Глава 14. Борт лайнера «Максвелл», окрестности звезды Талис, в темном агрегате Ориона, 22 октября 416 года эры восстановления. Стены, пол и потолок звездной гостиной «Максвелла» конструкторы лайнера спроектировали в виде системы экранов. Посетители этого зала могли насладиться сферической панорамой окружающего лайнер пространства. Шестеро собравшихся в гостиной парили в иллюзорной пустоте бескрайнего космоса. Даже кресла, в которых они сидели, обрели прозрачность, и звездный свет струился сквозь подлокотники и спинки. Над головами собравшихся нависал багровый парус туманности Ориона, на условном горизонте голубым огнем горел гигант Ригель, а под ногами таинственно мерцала россыпь древних красных звезд, среди которых только опытный глаз навигатора или астронома смог бы отыскать вишневую точку Талис. Вольск знал пятерых из собравшихся. Спикерское кресло заняла Шерма Шайнер, одетая в почти прозрачное, перетянутое узкими лентами платье без рукавов. Ее правую руку выше локтя украшал массивный золотой браслет. В этом наряде она напомнила археологу Эсфирь с картины Теодора Шассерио. По правую руку от Вольска замерла в напряженной позе Гвенвей. Звезды причудливо отражались в изгибах серебристого комбинезона, тесно облегавшего безупречное тело баронессы. Слева, раскинув по подлокотникам кресла широкие рукава серого жреческого плаща, сидела погруженная в свои думы сестра Увита, за ней капитан Малт Некич, высокий, коротко стриженный, с развитой мускулатурой и грубо вылепленным суровым лицом воина-колониста с периферии. Шестого из собравшихся Вольск видел впервые. Это был молодой мужчина с узким нервным лицом и непропорционально худым телом. Он был одет в странную то ли рубашку, то ли кофту, многоцветную, с буфами на рукавах. Из коротких шорт оторопело торчали его тощие бледные ноги с болезненно-массивными коленями. Ниже колен их закрывали ярко-желтые шнурованные сапоги со светящимися подошвами. В таких сапогах арпикранские и альфийские модники красовались в ночных клубах. Под насмешливым взглядом археолога незнакомец подобрал ноги под кресло и от этого стал еще нелепее. Вольск решил, что долго рассматривать странного субъекта неприлично, и вновь погрузился в созерцание звездной панорамы. Его буквально заворожило густое звездное скопление в области Гиат, бриллиантовое и переливчатое, закрывшее сверкающим щитом большой сектор здешнего неба. Звезды скопления, белые, желтоватые, ярко-смарагдовые, казались зримыми звуками величественной симфонии, написанные в незапамятные времена титанами галактического творения. Сгустки света и сгустки тьмы, ее пространственные аккорды, подчинялись ритмам грозной темы, беспредельной, как сам большой космос. Звездный щит по краям серебрился исполинскими облаками горячего газа, в недрах которого переливались сапфировые и топазовые нити, сплетенные из молодых синих звезд. Угольно-черные области темной материи — выгодно оттеняли это тысячезвездное великолепие, известное астрономам и поэтам периферии, как зеркало Анжелики. Вольск еще долго рассматривал бы зеркало, но Шерма прервала его звездную медитацию. «Поздравляю всех с прибытием в агрегат Ориона», — сказала она. «Мало кто из людей любовался Ригелем и Бетельгейзе с такого расстояния». Примечание: Ригель и Бетельгейзе — самые яркие звезды в созвездии Ориона. Бетельгейзе, альфа Ориона, нестабильный красный гигант, расстояние до Земли 310 световых лет. Ригель, бета Ориона, голубой гигант, расстояние до Земли 909 световых лет. Конец примечания. Вольск покрутил головой, ища Бетельгейзе. В окрестностях темной туманности он заметил пузырчатый пурпурно-красный диск и решил, что это и есть альфа Ориона, любимая звезда древних мистиков и астрологов Земли. После поздравления, встреченного выжидательным молчанием, Шерма познакомила собравшихся друг с другом. У обладателя нелепой кофты и светящихся подошв имя оказалось не менее нелепое и претенциозное. Его звали Хэппи Этальдино Махонико. Шерма представила его как пилота, программиста и оператора киборгов. «Цу, гений-универсал!» — хмыкнул про себя Вольск, обернулся к Вей и встретил ее веселый взгляд. Видно было, что баронессу тоже позабавило разнообразие профессиональных талантов Махонико. Гений-универсал привстал, неуклюже поклонился в сторону Овита и сказал: Вы все можете называть меня Хэмом по первым буквам моих имен. У нас на Урелии так делают. Ну нет, — подумал Вольск, — не дождешься. Будешь ты у нас Махонико, а если совсем уже всех достанешь, то лично я буду называть тебя одновременно всеми твоими дурацкими именами. Вы знаете, — продолжила Шерма, — что целью нашей экспедиции является Фаренго, вторая планета звезды Талис. Вот эта звезда. На экран выпрыгнула квадратная рамка, она скользнула вниз под ноги собравшихся, почти достигла Надира и отделила от остального изображения тусклую темно-красную звезду спектрального класса М4. Примечание. Надир, арабское Назир, от Назара видеть, точка небесной сферы, противоположная зениту. Конец примечания. Еще в третьем столетии была составлена карта Фаренго. Шерма переключила экраны на 3К, и перед собравшимися возник вращающийся желто-салатовый глобус второй планеты звезды Талис. Он увеличился в размере и перестал вращаться. Рамка указала на бурое плоскогорье со следами выветренных вулканических каверн. «Область Карпенти на западном континенте», — прокомментировала Шерма. «По данным наших аналитиков, именно здесь, на границе древней равнинной платформы Перлат и геологически более молодого плоскогорья Паланского, был размещен объект, хранящий знания цивилизации первого цикла». Вольск и Вэй снова переглянулись. Ксенобиолог коротко кивнула, а она не забыла разговора на станции. «Данные геологического сканирования, полученные с Уриила, говорят о том, что в южной части плоскогорья Паланского имеется очень разветвленная система глубинных пещер, вероятно, искусственного происхождения». Шерма сменила изображение на экране. Там появилась трехмерная схема подземного лабиринта. Общая длина пещер и тоннелей более 1300 километров. Нижний уровень углублен примерно на 1,5 километра в толщу очень твердой скальной породы, родственной земным сиенитам. Геологический возраст этого участка коры Фаренго около 4 миллиардов лет. Молодых вулканов там нет. Ближайший метеоритный кратер не ближе, чем в 500 километрах. Участок оставался неповрежденным со времени своего образования, хотя сканер и зафиксировал сеть неглубоких меридиональных разломов. Они, вероятно, возникли от локальных тектонических подвижек платформы Перлат. В системе пещер четко выделяются два крупных сооружения. Первое — большой наклонный тоннель диаметром около 30 метров и длиной более 16 километров, идущий с первого уровня до самого нижнего. Второе сооружение — пещера правильной цилиндрической формы на третьем уровне. Ее высота более 200 метров, а диаметр почти 800. Остальные тоннели и пещеры намного уже, короче и меньше. Даже если строители объекта использовали уже существующие природные полости, то и тогда этот подземный лабиринт — исключительно сложное инженерное сооружение, создать которое способна только высокоразвитая цивилизация. Мы приблизительно определили 3 места, где могут находиться входы в лабиринт. Также мы нашли 2 точки, где можно прорыть новые входы. Не исключено, что на древних входах нас могут ждать охранные системы. Ждут, — подтвердила сестра Овита, и все присутствующие повернули лица к знающей. Та сидела, опустив голову, и не смотрела на экраны. — Откуда вы знаете, сестра? — удивилась Вэй. — Планеты не безмолвны, женщина. Я слышу голос Фаренго. — Это какая-то мистика? — Это древние умения знающих. А эти ваши умения не могут помочь нам обойти стражей лабиринта? Мои умения, женщина, принадлежат к области пассивного знания. Я могу спрашивать и слышать ответы, но я не могу открывать двери, закрытые для любопытства и авантюр. Древняя раса, возводя лабиринт, предусмотрела многое. Таких, как вы, она тоже предусмотрела, не сомневайтесь. Нас собрали здесь для выслушивания пифийских пророчеств? Свой вопрос Вей адресовала Шерме. И для этого тоже, баронесса, в голосе клонки появился нажим, четко артикулированная нотка с металлическим оттенком. Нас здесь 6. Ровно столько, сколько сможет доставить на Фаренго за 1 рейс наш скеггер. Мы не сможем приблизиться к планете на Максвелле. Около Фаренго нас наверняка ждут беспилотники, посланные императором, но небольшой скеггер, замаскированный под метеорит, способен прорваться незамеченным и осуществить торможение уже в атмосфере планеты. — Опасный вариант, — заметил Некич. — Системы ориентации скеггеров не всегда позволяют рассчитать оптимальный угол входа в атмосферу с межпланетной траектории. Тем более, что процесс разрушения маскировки займет секунд 40. Все это время маскировочная пена будет парусом, атмосфера будет рвать ее и трепать. Это вызовет рысканье и перегрузки по боковым осям. «Хэм уже совершал такие маневры», — сообщила Шерма. «Два раза», — подтвердил тот, — «на Ноле и на Кедронии. Орбитальные станции Джита у нас тогда не засекли. Маскировка у нас такая, что перестанет парусить через 10 секунд, проверено». «А защитные экраны скеггера выдержат атмосферный удар?» — поинтересовался Некич. «Раньше выдерживали», — пожал плечами Махонику. Буфы на его рукавах смешно подпрыгнули. «Атмосфера Фаренгу менее плотная, чем у Нолы и Кедронии», — поддержала пилота Шерма. «А скеггер Сиренитис сделан по специальному проекту. Его создали именно для таких прорывов, хотя официально он строился как обычная бизнес-яхта. У нас на Максвелле есть оборудование для создания качественной маскировки. Мониторы беспилотников не смогут отличить скеггер от железистого метеорита». «А на поверхности?» — спросил Вольск. «Что на поверхности?» На лице пилота появилась неприязненная гримаса. Археолог явно его раздражал. «Ревнует Шерму», — предположил Вольск. Вслух он сказал: «Маскировка сгорит, это понятно. После посадки на планету мы не сможем ее восстановить. Мониторы беспилотников способны разглядеть и идентифицировать на поверхности Фаренгу предмет размером с ноготь». «А мы закопаем Сиренитис», — сказал Махонику, обращаясь не к археологу, а к Шерме. «У нас есть универсальный киборг и набор землеройных модулей. Хороший набор, с тартановыми режущими кромками. Мы сядем ночью, а к утру скеггер уже будет под землей. Киборг еще и кратер успеет рядом выкопать. Типа воронку от удара метеорита. Мониторы беспилотников, понятное дело, зафиксируют металл под слоем грунта, но ведь бывает, что ядра железных метеоритов не разрушаются при ударе. Ну, могут поверить. А если, скажем, они пошлют для проверки зонд, то мы его выведем из строя, сломаем. Говорят, на Фаренгу позитроника работает неустойчиво». «Разведывательный зонд трудно вывести из строя», — усмехнулся Некич. «Он защищен мощнее, чем боевой робот, и быстро летает, очень быстро». «А топать к лабиринту мы тоже под землей будем?» — поддержал капитан Вольск. «Мы проложим тоннель к лабиринту прямо с места посадки», — вместо пилота ответила Шерма. «Хэм обещает, что посадит скеггер у точки неглубокого залегания лабиринта». «Я уже садил скеггер на Нолу с точностью до 30 метров», — с гордостью заявил обладатель удивительных буфов. «По баллистической траектории», — уточнил Некич. «Да. С зависанием над районом посадки?» «Без зависания». «Круто!» — восхитился капитан, и осталось неясным, то ли он и вправду поражен пилотскими достижениями Махоника, то ли насмехается. «У каждого из нас будет свой круг обязанностей», — Шерма сделала вид, что не замечает скептического настроения команды. «Я возьму на себя функции координатора экспедиции. Гвен и Алекс проведут исследование хранилища, питомника или что там мы обнаружим. Малт отвечает за безопасность, Хэм будет управлять группировкой роботов, а тебя, Ои, я прошу стать нашей видящей». «Я не могу стать вашей видящей, Шей. И ты это знаешь». Овита встала и, не попрощавшись, покинула звездную гостиную. «Кажется, у нас первая потеря», — прокомментировала Вей. «Это вас не касается, Гвен». Шерма холодно посмотрела на ксенобиолога. На ее браслете коротко сверкнули светло-голубые камни. «Ваша задача — провести исследование хранилища. Если бы я занималась наукой, мне бы польстило стать первооткрывательницей такого объекта. Его открыла экспедиция доктора Анволи. Они только собрали внешние данные. Искусственное происхождение подземного лабиринта под плато Паланского установили наши аналитики. Тем не менее, предлагаю назвать объект лабиринтом Анволи». «Поддерживаю», — сказал Вольск. «Я не против». Шерма покинула спикерское кресло и прошлась вдоль экранов. Она была очень эффектна в своем ассирийском наряде и знала об этом. «Там много чему можно дать имена. Например, пещера Вей, тоннель Вольска, провал Шайнер», — продолжила перечень Вей. «Провал?» Крылья изящного носика агрессивно дернулись. «Углубление, Шерма, отвесный тоннель». «Я так и поняла. Шерма как бы ненароком оказалась рядом с Вей. Баронесса как раз покинула свое кресло, и Вольск увидел их обеих одна напротив другой. На песчаном фоне экрана, показывающего карту Фаренго, обе красавицы казались персонажами исторической пьесы из жизни степных владык Древней Земли. Шерма была на полголовы выше, но серебристый комбинезон Вэй придавал ее силуэту некую скульптурную уверенность. На мгновение археолог увидел шерму и Вэй как бы в иной реальности. Тонкая, не прикрытая ничем, кроме прозрачной ткани, лент и золотых украшений, фигурка клонки в этом видении казалась беззащитной и мимолетной. Она в пьесе была бы дочерью ветра. Облитое гибким серебром тело Гвен Вэй излучало надежность и силу дочери скал. Вольск вдруг подумал, что шерма, несмотря на свои сверхчеловеческие возможности, всего лишь молодая одинокая девушка, едва способная нести груз, возложенный на ее плечи мастером. И если с ее волей вдруг не приведи великий космос, схлестнется воля баронессы, то неизвестно еще, чем все закончится.